Глава 48. Течение нашей жизни определялось внезапными тревогами и неожиданными происшествиями. Тристан, впрочем, был выше всего этого. Как-то вечером мы с ним сидели в гостиной Скелдейл-хауса, и вдруг наш покой нарушил пронзительный звон телефона. Тристан, не вставая с кресла, протянул руку к трубке. «Алло, кто говорит то?» Несколько секунд он внимательно слушал, потом потряс головой. «Не то, извини то. Мистеру Фарнону дома нет то. Хорошо, я сказай. Когда он приходит то, наше-ваше с кисточкой». Он положил трубку. Я изумленно смотрел на него со своего места по другую сторону камина. Этот нелепый акцент был лишь одним из проявлений его твердой решимости отыскивать крупицы развлечений в чем бы то ни было. Конечно, так он забавлялся отнюдь не всегда, но фермеры нет-нет, да и упоминали, что с ними говорил какой-то иностранец. Тристан уютно устроился с Daily Mirror и вскрыл новую пачку сигарет, но тут опять затрезвонил телефон, и ему пришлось взять трубку. «Та-та! Добрый вечер! Как поживает? Что вам угодно?» В трубке басиста зарокотало, и Тристан вдруг выпрямился. Daily Mirror и сигареты соскользнули на пол. «Да, мистер Маунт», — быстро сказал он. «Нет, мистер Маунт». «Да, конечно, мистер Маунт, я немедленно передам. Благодарю вас. Всего хорошего». Он откинулся на спинку кресла и перевел дух. «Это был мистер Маунт?» «Я догадался. И он таки заставил тебя поджать хвост, Трис?» «Да, я как-то не ожидал». Он поднял сигареты и задумчиво закурил. «Вот именно», — сказал я. «А зачем он звонил?» «Просит завтра утром посмотреть какую-то его рабочую лошадь. У нее с задними ногами неладно». Я сделал запись в блокноте и поглядел на Тристана. «Не берусь судить, как ты выкраиваешь время в бурном вихре своих любовных увлечений, но последнее время ты крутишь с его дочкой, а?» Тристан вынул сигарету изо рта и внимательно оглядел тлеющий кончик. «Действительно, я несколько раз приглашал Дебор Маунт в кино и на танцы, а что?» «Да так, уж очень у нее папаша внушительный, только и всего». У меня перед глазами всплыл мистер Маунт, такой, каким я его видел в последний раз. Настоящий человек-гора под 7 футов ростом. Над плечами, которые походили на отроги холма за его фермой, поднимался могучий утес головы с каменным подбородком, скулами и лбом. А таких широких ладоней я в жизни не видел, раза в 3 шире моих. «Ну и пусть его», — отозвался Тристан, — «человек он вполне приличный». «О, вполне! Я о нем ничего плохого сказать не хочу». Мистер Маунт отличался большой религиозностью и был, по слухам, суров, но справедлив. «Просто мне бы не хотелось, чтобы он потребовал от меня отчета, на каком основании я кружу голову его дочери». Тристан поперхнулся, и в глазах у него мелькнула тревога. «Чушь какая! Мы с Деборой друзья и ничего больше. Рад это слышать. А то, говорят, папаша бережет ее пуще собственного глаза, и я бы не хотел почувствовать его лапище на своем горле». Тристан смерил меня ледяным взглядом. «Есть в тебе, Джин, какой-то садизм. Только потому, что мне иногда приятно пригласить девушку в кино. Ну ладно тебе, Трис, или ты шуток не понимаешь? Обещаю завтра у Маунта ни словом не упоминать, что ты зачислил Дебору в свой гарем. Я ловко увернулся от летящей подушки и пошел в аптеку собрать все нужное для завтрашнего объезда. Но когда утром я увидел мистера Маунта в дверях его дома, мне стало ясно, что моя шуточка была как нельзя кстати. На мгновение его фигура заполнила весь дверной проем. Затем он мерной походкой приблизился ко мне по булыжнику, заслоняя солнце, погружая в тень и меня, и все вокруг. «Этот молодой человек, Тристан», — начал он без всяких предисловий, — «вчера он заговорил со мной по телефону как-то странно. Что он за человек?» Я посмотрел вверх на нависающее надо мной лицо, на пронзительные серые глаза под мохнатыми бровями, и невнятно пролепетал: «Тристан? Да очень хороший, просто отличный». «Хм...» Великан продолжал сверлить меня взглядом, потирая подбородок пальцем, длинным и толстым, как банан. «А он пьет?» Мистер Маунт был известен как заклятый враг спиртного, и я поберегся упомянуть, что Тристан пользуется всеобщей любовью и уважением в большинстве местных питейных заведений. Пролепетал я, почти нет, весьма умеренно. В этот момент из дверей выпорхнула Дебора и направилась через двор к молочной. На ней было цветастое ситцевое платье. 19 лет, ласковые карие глаза, золотистые волосы падают на плечи, пышная, здоровая красота деревенской девушки. Она улыбнулась мне, блеснув белыми зубами, и пробежала мимо. Это было еще до того, как я познакомился с Хелен, и хорошенькие девушки меня, естественно, очень интересовали. Я поймал себя на том, что восхищенно смотрю ей вслед. И тут я почти физически ощутил на себе взгляд ее отца. На его лице появилось новое выражение. Столь сурового неодобрения, что меня даже дрожь пробрала. Я сразу же решил про себя, что Дебора, конечно, прелесть и характер у нее как будто приятный, но нет, нет и нет, явно Тристан много храбрее меня. Мистер Маунт резко повернулся. «Лошадь вон там, в конюшне», — буркнул он. Тогда, на исходе 30-х годов, трактор уже почти заменил лошадей в полях, но фермеры, как правило, еще держали их, возможно, потому что лошадь прочно вошла в традиционный уклад жизни, а, может быть, и просто ради удовольствия владеть великолепными животными, вроде красавца, которого я увидел сейчас. Это был рослый шайерский мерин, футов 6 в холке, воплощение мышечной мощи. Но когда он оглянулся на голос хозяина, большая морда с белой звездой на лбу дышала тихой кротостью. Фермер похлопал его по крупу. «Бобби у нас по всем статьям хорош. Да и работяга к тому же. Я сперва что заметил? Пахнет у него от задних копыт. Ну и посмотрел. Просто в жизни такого не видал». Я нагнулся и зажал в горсть мохнатые пряди шерсти с задней стороны пута. Бобби продолжал спокойно стоять, когда я поднял широкое, словно тарелка, копыто и положил его к себе на колени. Оно полностью их закрыло, но меня поразила не его величина. Мистер Маунт в жизни такого не видел, и я тоже. Подошва превратилась в набухшие лохмотья. Из-под рогового слоя сочился вонючий эксудат. Но ошеломило меня даже не это, а странные выросты, торчавшие из каждой трещины, словно привидевшиеся в бреду поганки, длинные попиллы с роговыми шапочками, усеявшие пораженную поверхность. Я читал о них в учебниках. Назывались они эрготы. Но мне и в голову не приходило, что их может быть так много. Я отпустил копыта и поднял другую заднюю ногу, а мысли вихрем неслись у меня в голове. Опять та же картина, если не хуже. Я получил диплом лишь несколько месяцев назад, а потому все еще должен был завоевывать доверие фермеров, и вот, пожалуйста. — Так что же это такое? — спросил мистер Маунт, по-прежнему сверля меня немигающим взглядом. Я выпрямился и потер ладони. Язва, но очень запущенная. Теоретически я во всем разобрался. Теоретических сведений у меня было хоть отбавляй, но применить их вот к этой больной лошади оказалось не так-то просто. «И как же вы будете ее лечить?» У мистера Маунта была неприятная привычка сразу переходить к сути дела. «Ну, видите ли, сначала нужно удалить весь отслоившийся рог, а также все эти выросты, а затем обработать поверхность перманганатом калия», — ответил я и почувствовал, что в таком изложении выглядит все это довольно просто. «А само собой, значит, не пройдет?» «Нет, если не принять мер, подошва полностью разрушится и обнажится копытцевая кость. Кроме того, выделения будут проникать под стенку, и он может вообще потерять копыта». Фермер кивнул. «Да уж, тогда ему не ходить, и значит, прощай, Бобби». «Боюсь, что так». «Ну ладно». Мистер Маунт решительно вскинул голову. «Когда вы за это возьметесь?» «Очень неприятный вопрос, ведь я в эту минуту лихорадочно обдумывал, каким должно быть лечение, а никогда к нему приступить». «Дайте сообразить», — сказал я сипло. «Пожалуй, следует, но он меня перебил. Всю эту неделю мы сено убираем. А вам ведь помощники понадобятся. Как насчет следующего понедельника?» Я испытал невыразимое облегчение. Слава богу, что он не сказал «завтра». Теперь у меня было время подумать. «Хорошо, мистер Маунт, меня это вполне устраивает. В воскресенье не давайте ему корма, потому что его придется анестезировать». Всю дорогу домой меня одолевали гнетущие мысли. Неужели я по невежеству погублю этого красавца? Язва подошвы — штука скверная. И в эпоху рабочих лошадей встречалась она отнюдь нередко, но этот случай был явно необычным. Впрочем, многие мои современники, несомненно, видели копыта даже в еще более худшем состоянии, хотя для нынешних молодых ветеринаров от всего этого, конечно, веет глубокой стариной, словно от заветов средневекового коновала. Как обычно, столкнувшись с трудной проблемой, я сразу же принялся перебирать всяческие возможности. Не спуская глаз с шоссе, я мысленно прикидывал, как провести операцию. Уложит ли этого великана намордник с хлороформом? Или же связать его и опрокинуть, заручившись помощью всех работников мистера Маунта? Но, пожалуй, с тем же успехом можно попытаться опрокинуть собор святого Павла. Ну а потом... Сколько времени мне потребуется, чтобы убрать весь этот разрушенный рог, все эти жуткие выросты? Мои ладони стали скользкими от пота, и мне невыносимо захотелось переложить все эти сложности на Зигфрида. Но ведь я должен завоевать доверие не только фермеров, а и моего патрона. Какой ему толк от помощника, который ни с чем самостоятельно справиться не может? И, как всегда, в минуты растерянности я свернул на обочину, вылез из машины и пошел через вереск по тропке, вившейся у самого гребня холма над фермой мистера Маунта. Отойдя подальше, я бросился в траву и устремил взгляд на озаренную солнцем долину далеко внизу. Обычно даже в самом уединенном месте всегда что-нибудь слышно. Крик птицы, шум проезжающей где-то машины. Но тут царила полная тишина, только ветер иногда срывался с гребня и шелестел стеблями вокруг. Среди окружавших ее суровых холмов долина выглядела райским местечком, вся в сочной зелени ровных лугов, где вольготно пасся скот и тянулись аккуратные ряды свежескошенного сена. И все же истинную безмятежность искать надо было не там, а здесь, на высотах, среди вересковых пустошей, где все дышало покоем, и тишина, и метелки трав, и черная торфяная земля. Теплые волны летнего воздуха приносили снизу благоухание сена, и, как всегда, я почувствовал, что мои тревоги рассеиваются. Даже и теперь, столько лет спустя, я не перестаю радоваться этой моей способности обретать душевный мир среди пустынных холмов. Я поднялся и пошел назад к машине, приняв твердое решение. Так или иначе, но я сделаю все, что нужно. Конечно, я сумею справиться сам, не беспокоя Зигфрида.